Есть разные степени ученичества и разные степени приближения к иерархии света. Каждая измеряется осознанием глубины ответственности за дело общего блага и степенью отрешения от своего личного «я». Кто хочет стать еще ближе, тот больше забывает себя в заботе о благе человечества. Конечно, условия эти невероятно трудны для обывателя, но близки герою. Настоящие герои труда тоже близки истинному ученичеству. Безошибочный критерий – это полезность для эволюции. Не стоит слишком заботиться о своей личности и ее интересах, ведь срок ее жизни так мал. Что осталось от огромных человеческих скопищ, вроде Вавилона, уничтоженных временем и от тех, кто там жил? Ничего. Только бессмертная триада в глубинах своих сохранила то, что каждая из этих личностей смогла собрать для нее за короткое время своего земного существования, чтобы бесследно исчезнуть в потоке времени из видимой сферы планеты. Правда, в памяти природы сохраняется все, но земная личность как таковая прекращает свое земное существование со смертью физического тела.